Глава 21. На юге долины Пнот, совсем рядом с тысячебашенным Иремом, возвышается непередаваемо прекрасный и одновременно жуткий дворец. Много тысяч лет он давал приют одному из архидемонов Ленга, Гилалу. У врат возлежал бессменный привратник, гигантский одноглазый змей. Не слепой на один глаз, а изначально одноглазый, с круглым оком во весь лоб. Этот жуткий черный ящер мог просто слизнуть человека, целиком поместить в пасти. Но при виде той, что вошла сейчас во врата, он свернулся клубком и прикрыл хвостом морду. Дейлориана Агония прошла мимо зверодемона спокойно, точно прожила здесь всю жизнь. Она осматривалась с любопытством, даже как-то оценивающе. Что бы там ни говорили о ее покойном отце, вкус у него был. Хотя, возможно, с роскошью он слегка перебарщивал. Огромный холл больше походил на оранжерею, чем на жилое помещение. Ноги проваливались в пушистый ковер по щиколотку. Потолок был густо изукрашен лепниной и цветными узорами. Вдоль стен тянулись атласные диваны, а на каждом шагу валялись подушки. Диковин здесь тоже было не счесть. В одном углу кувшины стекла тоньше мыльной пленки, в другом кожаный сундук, доверху полный монет из тусклого желтого металла. Между двух ваз с живыми цветами высились часы, циферблат которым заменяло человеческое лицо, явно живое, размеренно дышащее и плямкающее губами во сне. В самом центре журчал фонтанчик с остро пахнущей кровью. Дейлориана задумалась, все ли архидемоны так живут. Она понюхала ароматный розовый шар, лежащий на столике без ножек, столешница просто висела в воздухе, и хотела уже подняться по витой лестнице, когда по той сбежала совсем юная дева-лица в одной сорочке. При виде еще более юной колдуньи на ее лице отразилось непередаваемое изумление. Какое-то время эти двое просто молча смотрели друг на друга. Дейлориана уже сложила пальцы щепотью, чтобы активировать молнию Мардука, когда дева-лица вдруг улыбнулась и спросила. «Ты что, новенькая?» «Новенькая?» — не поняла колдунья. «Наложница, ты новенькая?» «Наложница?» «Ой, что ты такая глупая?» – всплеснула руками дева-лица. «Ты новая жена нашего хозяина?» «Хозяина?» «Гелала!» – повысила голос дева-лица, раздраженная, что эта дурочка повторяет за ней каждое слово. «Ты новая жена Гелала?» «Нет», – медленно ответила Дейлориана. «А вам разве еще не сообщили?» «О чем?» – захлопала глазами дева-лица. «Гелал мертв. И уже довольно давно». Дева-лица недоверчиво приподняла брови. Дейлориана снова сложила пальцы щепотью, не зная, какой реакции ожидать. Однако дева-лица только пожала плечами и хмыкнула. «Значит, я вдовела. Вот горе-то». Дейлориана почувствовала, что ей чем-то нравится эта особа. Тупенькая, конечно, но по-своему миленькая. «Ладно, если ты не жена, тогда кто?» Осведомилась дева-лица, ковыряя в ухе длиннющим когтем. «Я? Его дочь», — не совсем уверенно ответила Дейлориана. «А, ну таких здесь тоже хватает», — снова пожала плечами дева-лица. «Ты по чьей линии? Из смертных ведь?» «Мою мать звали Асмодеей. Асмодея Грозная». «А, я ее помню», — искренне обрадовалась дева-лица. «Она здесь появилась сразу после меня. Полтора месяца у нас прогостила. Мы с ней даже пару раз вдвоем...» «Не уверена, что хочу об этом слышать», — с холодным лицом перебила Дейлориана. «Ой, да было бы о чем говорить», — отмахнулась дева-лица. «Ладно, проходи, раз мы родня, я тебе все покажу. Тебя зовут как, кстати?» «Дейлориана. Дейлориана Агония». «Хе, какое глупое имя», — хихикнула дева-лица. «А я вот Мабхут. Просто Мабхут, без прозвищ». Внутри дворец Гелала оказался во много раз больше, чем снаружи, и везде он был роскошным, чрезмерная, порой даже кричащая роскошь. Все возможные удовольствия и наслаждения, изысканные яства, сказочные сокровища, диковины из множества миров. Воздух был тяжел от благовоний и цветочных ароматов. Удивительной красоты цветы произрастали из неких сосудов, дышащих, шевелящихся сосудов, изваянных в форме прекрасных женщин. Настоящие женщины здесь тоже были. Дейлориана даже не пыталась сосчитать жен своего отца, сколько их здесь оказалось. По меньшей мере сотня, или скорее даже две. Все очень красивые и очень молодые, точнее, выглядящие молодыми. Преобладали демоницы. Длинноногие, изящные, томные дьяволицы. Тощие всадницы ночи, чахлые на вид, но довольно смазливые. Волчицы и дикие собаки. Девы злыдней, клыкастые, раскрашенные в черные и белые полосы. И были даже твари, совсем не похожие на бесформенных чудищ, что катаются по коридорам Кадафа. Этих явно создавали по специальным заказам, для удовлетворения особо извращенных прихотей. Были и смертные, бывшие. Гилалу явно не нравилось, когда жены быстро увядают. Поэтому человеческих женщин он обращал в вампирш и уже в таком виде вводил в свой гарем. И Дейлориана не была уверена точно, но ей показалось, что некоторые из этих женщин раньше вообще были мужчинами. Мелькало в их ауре что-то такое неправильное. Одну из них Дейлориана даже узнала. Алистрита Бескрайняя носила красный плащ и считалась лучшей телепортершей Серой Земли. 4 года назад, буквально за пару месяцев до начала ларийской кампании, бесследно исчезла. Дейлориана тогда была еще подростком, но хорошо помнила, как рвала металл бесчетгласут Хаос, лишившийся такого ценного кадра. Теперь понятно, что с ней случилось. Кроме Мапхут, на Дейлориану никто не обращал внимания. Все в этих чертогах предавались увеселениям, самого разного рода. Чревоугодие и курение дурмана среди них были наиболее невинными. И бесчисленные жены явно не знали, что овдовели. Очень уж беззаботный был у них вид. Куда ни глянь, буйство плоти, порок и разврат. О том, что в Лэнге вообще-то идет война, эта арава имела самое смутное представление. Им никто ничего не сообщил. Месяц назад сюда заявлялся Шабнигурат, бегло осмотрел обитателей дворца, обложил их по матери и убрался во свояси. В Легион Гнева он здесь никого не завербовал. Что проку с этих кукол на поле боя? Непрерывно щебечущая спутница Дейлорианы поведала, что гарем теперь уже покойного Гилала делится на младших, старших и любимых жен, а также младших, средних и старших наложниц. Кроме того, есть еще и кандидатки, которых именуют жаждущие допущения. Они фактически рабыни, прислуживающие женам, а самые неудачливые – наложницам. «И теперь они уже никогда не будут допущены», – хихикнула Мапхут. Сама Мапхут принадлежала к младшим женам, хотя еще совсем недавно была старшей наложницей. Ее перевели рангом выше, когда она зачала от хозяина. «Надо будет ускорить созревание», – задумчиво произнесла она, гладя еще почти не округлившийся живот. «Если я сумею родить раньше Бхилы, возможно, у детеныша будет шанс». Дейлориана покосилась на чрево, вынашивающее ее брата или сестру. 100-процентного демона, конечно же. Таких братишек и сестренок во дворе хватало, хотя и было на порядок меньше, чем жен. Эти изнеженные, развращенные создания тоже не проявляли интереса к смертной родственнице. Единственный, кто сказал Дейлориане больше одной фразы, сходу предложил ей непристойность, а потом залился пьяным смехом и рухнул под стол. Мапхут по секрету сообщила, что с отпрысками у Гилала отношения сложные, поэтому по мере взросления большинство их убирается из отчего дома куда подальше. Одних можно сыскать в башнях Ирема, другие состоят в легионах эмблем или прозябают на бескрайних просторах Лэнга. Разумеется, архидемоном никто из них после смерти отца не стал. Если бы Такульт унаследовался таким образом, архидемоны вообще бы не заводили детей. Ведь каждый из них стремился бы прикончить родителя. Но вот у ребенка Мапхут такой шанс действительно есть. Он почти наверняка окажется первым, родившимся после смерти Гилала. А это значит? Возможно, что это ничего не значит. Удачное рождение не дает никакой гарантии, всего лишь увеличивает шансы. Но не исключено, что через несколько лет Дейлориане снова придется резать себе вены, чтобы убить теперь уже брата архидемона или сестру. «Если хочешь, — поинтересовалась Мапхут, — я могу приказать слугам, чтобы подали чего-нибудь. Зяка! Зяка! Кстати, ты чем обычно питаешься? У нас тут все очень разным питаются». «Я не голодна», — коротко ответила Дейлориана. «Как знаешь. А то смотри, Зяка все сделает. Зяка, где ты там?» Подоспевший Зяка обдал Дейлориану ушатом ненависти. Этот мелкий демон смешанных кровей служил у Гилала приказчиком. В отличие от остальных, он ничуть не удивился, узнав о смерти хозяина. Ему единственному это и так было известно. Именно он и позаботился, чтобы этот курятник как можно дольше оставался в неведении. Пока вдовы Гилала ни о чем не подозревали, Зяка мог спокойно распоряжаться имуществом покойного. Мабхут продолжала щебетать, охотно делясь с Дейлорианой всеми слухами, сплетнями, планами на будущее, громко возмущаясь тем, что ни одно рыло в Лэнге не озаботилось известить несчастных жен о смерти мужа, когда снаружи вдруг что-то вспыхнуло. Дьяволица тут же метнулась к громадному окну, высунулась из него во весь рост, держась за парапет только босыми пальцами ног, и громко ахнула. В небе Лэнга творилось что-то странное, и дело было не в свете зари. Он уже примелькался, стал обыденной частью пейзажа. Демоны старались не смотреть в его сторону, иногда болезненно кривились, но в целом попривыкли. Однако как раз свет зари теперь почти скрылся под плотной густо-фиолетовой тучей, при взгляде на которую даже у Дейлорианы ёкнуло сердце. А из-под этой тучи, из-под нее вылетали аркалы. Один из них стал описывать причудливые вензеля, а потом скрылся за горизонтом. Над ним поднялось алое марево. Другой же пролетел по небу кометой и остановился совсем близко, почти над самым дворцом Гелала. Из него излился алый же огонь. Огонь такой силы, что стало больно глазам. «Великий рассвет!» — в ужасе завопил Мабхут. «Начинается великий рассвет!» Дейлориана почесала нос и с досадой подумала, что надо было пообедать, когда предлагали. Но теперь уже поздно. Дворец, еще только что такой комфортный и расслабленный, резко превратился в филиал сумасшедшего дома. Бесчисленные жены, дети и слуги забегали как ошпаренные, крича какую-то галиматью. Дейлориана же уселась на подоконнике и, болтая ногами над пропастью, с интересом наблюдала за пейзажем. В той стороне, где располагался кадав, полыхало особенно сильно. Но и в других местах огня хватало. Такое впечатление, что все вулканы Лэнга разом решили извергнуться, а некоторые вообще взорвались. «Какой нелепый мир!» – задумчиво произнесла колдунья. Есть ей хотелось все сильнее. Она попыталась сотворить пирожок и в изумлении поняла, что не может этого сделать. Скорость маны в надях снизилась до какой-то совсем ничтожной величины. В принципе, заклинания по-прежнему действовали, только в тысячи раз медленнее. Дожидаться своего пирожка несколько часов Дейлориане не хотелось, и она грустно вздохнула. Подобные вещи всегда ее расстраивали. Интересно, какая сила сумела заблокировать колдовство во всем мире? Это же не только у нее. Мана замедлилась повсюду, куда ни кинь взор. А потом все стало еще хуже. Начало сжиматься пространство. Не здесь, правда, а близко Дафа. Но Дейлориана все равно почувствовала. Трудно описуемое, но ужасно неприятное ощущение. Домочадцы и челядь Гелала продолжали голосить. Некоторые уже бросились на утек. На земле и в небе виднелись красотки-демоницы. Среди них оказалась и Мабхут. Она оседлала одноглазого змея и удирала со скоростью пули. Дейлориана решила, что пора ей покинуть место, где 19 лет назад ее зачали. Но тут ее придавило к полу. На спину словно уселся толстый мамонт, да еще и ерзал, прижимая покрепче. Бедняжка захрипела и закашлялась, не зная, как к этому относиться. Руки и ноги стали тяжелыми, как у каменного голема, но сил при этом не прибавилось, и Дейлориана не могла даже шевельнуться. В глазах покраснело, в голове прилила кровь, и девушка начала терять сознание. К счастью, продлилось это считанные минуты, а потом затряслась земля. Снова вспрыгнувшая на подоконник Дейлориана увидела, как клокочет и рассыпается фиолетовая туча, как лопается чудовищная, давящая ужасом аура, и внезапно осознала, что снова может колдовать. Скорость мановых потоков вернулась к норме. Дейлориана не стала терять зря времени. Из лопаток выметнулись перепончатые крылья, и худенькая девушка взметнула себя в воздух. Земля тряслась все сильнее. Огромные башни начали рушиться. Уже паря в черном небе, Дейлориана увидела, как дворец ее отца проваливается в гигантскую пропасть. «Но теперь-то я уж точно круглая сирота», — задумчиво сказала колдунья. После этого она сотворила себе пирожок. В 300 ларгинах от Ирема землетрясение ощущалось не так сильно. Непосредственно под Кадафом не было никаких частей тела червя, так что его конвульсии пощадили это место. Однако даже здесь раскрылось множество трещин, и тысячи демонов и смертных нашли в них свою гибель. В бездну падали как живые, так и трупы. О, трупов на поле хватало. Но Креол не обращал на это никакого внимания. Он хищно скалился, счастливый тем, что тело снова стало легким, а по жилам заструилась горячая мана. А ведь он уже боялся, что его раздавит собственным весом. То-то был бы бесславный конец. Разумеется, Синьяк не вносил в законы природы постоянных или хотя бы долговременных изменений. Ведь потом пришлось бы откручивать все назад, чтобы демоны сами могли нормально здесь существовать. Да и времени это заняло бы побольше. Нет, он просто придавил несколько пружин мироздания, и теперь они снова распрямились. Единственное, что изменилось необратимо, исчезли висящие над головой аркалы. Небеса Лэнга утратили сходство с чьим-то злобным взглядом. Зато в них снова появились рыцари света. Когда Синьяк собственным телом закрыл полыхание света зари, они словно рассеялись, превратились в слабые блики, но теперь снова засияли ярко и мощно. Засияли лучами надежды. «Что такое деется? Ваше колдунство!» — прозвучал в ухе голос Хабокина. «Плоницы уничтожили Синьяка!» — торжествующе хохотнул Креол. «Теперь остался только Каддаф!» Архимаг был в восторге. Да, за эту победу пришлось очень дорого заплатить. В качестве разменных фигур пошли супер-дредноут, крест стихий и множество ценных подчиненных, в том числе профессор Лакластарос. Это серьезные потери. Но ничего не поделаешь. Убийство червя и, как следствие, Синьяка всегда было самым хрупким звеном цепи в плане Креола. Даже с крестом стихий, даже с супер-дредноутом успех был отнюдь не гарантирован. И теперь Креолом овладела эйфория. Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то! Он перешагнул самый высокий порог, преодолел самое трудное препятствие. И кто его теперь остановит? Кто встанет у него на пути? «Только Йоксот-Хотх», — пробормотал маг, крутанув посохом. Вокруг царило запустение. Вмешательство Синьяка не прекратило битву, но изрядно охладило пыл обеим сторонам. Изрядная часть войск погибла, другие все еще были не в себе. Даже многие демоны шатались как пьяные, а уже смертных и говорить нечего. Пройдет немало времени, прежде чем выжившие очухаются и снова вцепятся друг в друга. Креол заметил какого-то колдунишку в фиолетовом плаще. Тот стоял на четвереньках и шумно блевал. Рядом сучил лапками дикий пес. Его придавило рухнувшим обломком скалы, и он спонтанно начал переходить в звериную форму, но застрял посередине. Вот они, грозные полчища, что решают судьбы миров. Креол, походя, испепелил умирающего демона, пнул блюющего колдуна и двинулся к черному замку. Тот был уже совсем близко. Интересно, как там себя сейчас чувствует хранитель врат бездны? Наверное, ужасно расстроен гибелью своего всемогущего покровителя. Его ведь больше некому защитить. Почти все архидемоны безвозвратно истреблены. В живых остались только Пазузу, носящий желтую маску, запертый в пещере Нахаг и спящий в рельефе. И тут Креол похолодел. В эфире раздалось еще одно возмущение. И не от гибели очередного архидемона. С другого конца мира донесся страшной силы всплеск, и любой маг мгновенно узнал бы эти эманации. Весь этот шум и гам, гибель Синьяка и ходящий ходуном Лэнг вызвали то, чего Креол опасался сильнее всего. Проснулся Ктулху.